На этот раз Пьемур, загнав Торика в угол, твердо решил не отступать. Он заставит владетеля Южного выполнить, наконец, свое обещание – отпустить его в свободный поиск на бескрайние берега континента. Пьемур даже вооружился письмами от мастера Робинтона и Флара, не без оснований полагая, что просьба Бендена для Торика равносильна приказу. «Ты знаешь, сколько дней я просидел над картами Южного!» Он кивнул в сторону огромного листа, украшавшего стену кабинета. «Я собрал все данные, что приносили твои разведчики. Перепроверил их и стер ноги до колен, бегая по лесам и болотам. Но это только начало. Ты ведь понимаешь, мой лорд?» «Не называй меня так!» — вспыхнул Торик. Его глаза сверкнули таким гневом, что Пьемур испугался, не переиграл ли он. «Ну, это же пустая формальность», — заметил юный орфист примирительным тоном. «Я полагаю, вожди Бендена вскоре предстанут перед конклавом с ходатайством по этому поводу. Ты такой же владетель холда, такой же лорд, как и все остальные». Однако он поднял руку, многозначительно поглядев на Торика. «Следует выяснить, чем же ты, собственно говоря, владеешь?» Торик бросил взгляд на большую карту, что висела на стене. Ее центральная часть пестрела множеством подробностей, результатом изысканий Шары, Хэмина и Пьемура, но по краям простиралась белая кайма. Неведомые земли, огромные, необъятные, но сколь велики они не были, Торик не собирался делить их сыновьями северных лордов. Он сам имел детей, совсем недавно Рамала родила близнецов. К тому же оставались еще семьи сестер и братьев. Пьемур подозревал, что Торик питает большие надежды и на отпрысков Шары, если только найдет когда-нибудь человека, достойного его прекрасной сестры. Планы Пьемура на сей счет, кажется, потерпели полный крах. Он знал, что нравится Шаре, что ей приятно поболтать с ним, но дальше дело не двигалось. То ли она боялась разрушить их дружбу, то ли испытывала к Пьемуру лишь платонические чувства, возможно, она боялась навлечь на него гнев Торика. Может быть, думал Пьемур, если он расширит границы владений Торика, тот расширит и меру своей признательности? До каких пределов? Будут ли эти пределы включать в себя Шару? Ладно, решил орфист, пока не потребуешь, не узнаешь. Во всяком случае, Пьемур твердо придерживался одного правила. О всех его открытиях в первую очередь узнавал мастер Робинтон. Несомненно, от него эти сведения поступали Лесе и Флару. И Пьемур не мог ставить под удар добрые отношения между главным мастером-орфистом и Бенденом. Вожди всадников, как он полагал, хотели распространить власть Вейра на добрую часть Южного материка. Оставалось надеяться, что земли хватит на всех. Неужели Торик всерьез думает, что ему отдадут весь континент? Это было, по крайней мере, смешно. Кто-нибудь, например, старый санатор, мог бы напомнить владетелю Южного о судьбе Фекса, самозваного повелителя семи холдов. Пока он, Пьемур, способен таскать ноги по этой земле, он будет трудиться ради всех, и холда, и Вейра, и цеха. Но, конечно, в первую очередь, ради мастера Робинтона и предводителя Бендена. Они имеют больше заслуг перед Перном, чем когда-либо наберется у Торика. Прервав свои размышления, молодой орфист поднял глаза на Торика. Тот все еще изучал карту. «Ты ничего не узнаешь, Торик, пока я не схожу туда и не посмотрю». Пьемур коснулся пальцами белой полосы к востоку от Южного. «Мы отправимся втроем. Только Дуралей, Фарли и я. Пора выяснить, на какой земле мы живем». Дурное настроение Торика постепенно улеглось. «Ладно, можешь идти», — проворчал он. «Но запомни. Мне нужны точные карты и подробные записи обо всем, что ты увидишь на побережье. Мне нужны сведения о почвах, глубине рек, гаванях, фруктовых деревьях, о строевом лесе и животных». «Не слишком ли ты много ждешь от одной пары ног?» — саркастически прервал Холдера Пьемур, хотя втайне сердце его млело от восторга. «Ладно, я сделаю все это. Завтра Гарм отплывает к островной реке и подбросит нас с Дуралеем. Нет смысла тащиться пешком по уже известным местам». Итак, Гарм переправил исследовательский отряд Пьемура к реке, где орфист переночевал в гостеприимном маленьком холде рыбаков. Они нашли там древние развалины, раскопали самое большое строение, поправили крышу и очистили широкие террасы. Воздух свободно вливался в большие окна, под высокими потолками гулял легкий ветерок, и в доме всегда сохранялась прохлада. Рыбак оказался кузнецом Торика, и Пимуру пришлось выслушать из его уст полное жизнеописание великого человека, который, достигнув вершин власти и благосостояния, не забыл о своих родственниках. Рыбаку то и дело вторила жена, расточая похвалы хозяину Южного, который сделал их счастливейшими из людей. Пимур тоже почувствовал себя счастливейшим из людей, когда выволок дуралей из лодки, в которой рыбак перевез их через островную реку. Через полчаса он уже прокладывал дорогу через кустарник, пробиваясь к берегу, на который не ступала нога человека. Он был бодр и весел, как фаер во время брачных игр, хотя солнце немилосердно пекло его голую спину, а пот катился по спине ягодицам и икрам прямо к толстым льняным носкам, которые связала для него Шара.